«Всем стоять! Руки вверх! Никому не двигаться!» Первым делом заорали на разные голоса солдатики, полукольцом окружая водителей. Те не предпринимали попыток к бегству и, поставив вещички на землю, послушно подняли руки вверх. «Кто такие? Документы!» Продолжали орать солдатики. Шоферы все так же послушно полезли в карманы за паспортами и проездными документами. По крайне напряженным лицами вояк и дрожащим в руках солдатиков АК-74 было понятно, что они от чего-то сильно напряглись и в случае чего готовы начать стрельбу направо и налево. Интересно, с чего бы это вдруг? Тот же дядя Боря прежде никогда не видел военнослужащих родной белорусской армии в столь возбужденном состоянии. Между тем из ПТРа вылез пулеметчик с ПК, а за ним, плотный, невысокий офицер угрюмого вида в практически таком же, как у солдат, камуфляже, но без каски и бронежилета, с одной большой звездочкой на клиновидных погонах. «Вот, товарищ майор», — передал ему пачку шоферских паспортов один из бойцов, выглядевший чуть постарше остальных, похоже, сержант. «Вы вообще кто такие и что здесь делаете?» Раздраженно поинтересовался майор, и его загорелое лицо стало суровым. Бегло и без особого интереса просмотрев паспорта, он вернул документы дяде Боре. «Шофера-дальнобойщики, как в той песне», — ответил Сидоренко. Остальные водители молча разбирали документы, а солдатики между тем продолжали держать их на прицеле. Халтурил только пулеметчик, пока поставивший свою дуру на травку. Было видно, как из второго ПТРа тоже вылезли солдаты. Они рассыпались по обочинам дороги и, похоже, начали искать что-то или кого-то. «Ну и откуда вы здесь, пиджаки?» Еще раз поинтересовался офицер, сдвинув свой камуфляжный кепарь на затылок и слегка смягчив тональность разговора. «Так с погранперехода, товарищ майор», — опять ответил за всех дядя Боря. «Вчера вечером литовцы закрыли границу, и мы все тут застряли, бляха медная. А с утра пораньше вдруг появились вот эти». И он кивнул на трупы. Шофера за спиной дяди Бори нечленораздельно загалдели, подтверждая его слова. «Понятно», — сказал майор и сделал своим подчиненным успокаивающий знак рукой. Солдатики опустили автоматы и несколько расслабились. «Вы вот что», — продолжал майор. «Вот этих, таких же, как те, что на дороге лежат, только живых, вы здесь, часом, не видели?» «Да вроде нет, Бог миловал». «Товарищ майор, а что вообще происходит? А вы что, не в курсе?» Искренне удивился майор, посмотрев на шоферов сочувственно, словно на полных полудурков. «Да нет, откуда? У нас же телефоны не работают. Считай, с самого утра сдохли. Ну вы, блин, даете, мужики, вокруг такое происходит, а вы ни сном ни духом. Хотя мы и сами пока мало что знаем. Нас вот 6 часов назад по тревоге подняли, с тех пор и колесим по дорогам да лес прочесываем. И пока что получается так: батька рано утром ехал в Гродно, собирался открывать тамошний фестиваль. Ну и они напали на его кортеж. Вроде бы пытались грохнуть самого и одновременно устроить Майдан в Минске». Шофера при этих словах издали нечленораздельный то ли вопль, то ли выдох удивления. «Они, это кто?» — осторожно поинтересовался дядя Боря. «Кто-кто? Да если бы я знал. Конь в пальто, мля. Говорят, что якобы наши местные оппозиционеры. Но, по-моему, это никакая не оппозиция и даже не поляки. Судя по тому, что мы в Гродно видели, это явно спецназ работал». «Чей спецназ? Ты, мил человек, дурачком-то не прикидывайся, натовский, ясный перец». «И что?» — уточнил дядя Боря, внутренне холодея. «Что-что? Вроде как сорвалось у них. Болтали, что из Москвы в последний момент успели предупредить и свой спецназ прислали. Батька ранен, но жив, он уже по телеку и по радио к народу обращался прямо из больничной палаты. В Гродно, похоже, был крутой замес. Почти всех ихних уже положили, но и они, суки, оттянулись на славу, да буя случайного народа перебили, когда поняли, что ни хрена у них не вышло, и решили из города прорываться. А сейчас передавали, что поляки, а с ними вроде бы и прочие НАТО атаковали все наши авиабазы и позиции средств ПВО. Вот такие дела. С какой это стати? Высказался кто-то из-за спины дяди Бори. Да якобы в отместку за подавление выступлений демократической оппозиции. Так американцы говорят. Так что, это война, уточнил дядя Боря. Всем шоферам от этого предположения сразу стало невыразимо кисло. Поскольку все они в меру собственной впечатлительности немедленно представили все возможные стереотипы и ужасы, связанные с ядерной войной, явно или неявно внедренные Голливудом в их подсознание за долгие десятилетия, а именно, вертикальные инверсионные следы от взлетающих из шахт посреди кукурузных полей Аризоны или Небраски баллистических ракет, нестерпимо яркие вспышки в атмосфере и красно-черные грибы над горизонтом, сносящую все на своем пути ударную волну и море огня, непроглядную стужу долгой ядерной зимы, серые пыльные бури среди руин сгоревших дотла городов и, наконец, пробирающиеся в ночной темноте между развалин и человеческих костей металлически блестящие боевые механизмы с отсвечивающими в ночи красными индикаторами прицелов и еще много чего такого. А буй его знает, пожал плечами майор. Если за 10 часов ядреные бомбы с неба не посыпались, то, наверное, прямо сейчас уже и не посыпется. Может, война идет, только пока про это ничего не сообщали ни из Минска, ни из Москвы, ни с Запада. Во всяком случае, никто не говорил про то, что НАТО объявило нам войну, или про то, что мы объявили войну НАТО. Хотя сейчас никто войну по-нормальному уже не объявляет, времена не те. А на Западе пока истерика и в новостях, и в интернете на тему того, что в Минске мы якобы зверски подавили народные выступления, да еще и с многочисленными жертвами. Хотя там накануне вроде бы вообще ни хрена не было. А Россия что? Уточнил дядя Боря. А что Россия? Ясное дело, Россия с нами. И она уже действует. Вы думаете, что у вас с одних мобильную связь переклинила? По ту сторону границы ее, судя по всему, тоже нет, а это кого хочешь отрезвит. Пока что в новостях передавали, что натовские налеты отбиты с большими потерями для НАТО, уже и пленных показывали, и обломки сбитой техники. Хотя, конечно, без жертв с нашей стороны тоже не обошлось, куда же без этого. Последнее сообщение несколько взбодрило дальнобойщиков, и они загалдели, где-то даже восторженно. «Это все хорошо», — сказал дядя Боря, — «но нам-то что делать, товарищ майор?» «Что-что, рекомендую возвращаться к машинам и ждать либо ехать обратно, сейчас вы границу все равно хрен пересечете. Но если ехать обратно, смотрите, там дальше еще битая техника стоит, да и дорога местами повреждена. Не знаю, проедете ли, да и какие-нибудь недобитые в округе могли остаться из числа тех, кого накануне разбомбили, или тех, что из Гродно пытался отходить. Короче говоря, мы бы вас проводили, но нам надо лес вокруг прочесывать на предмет все тех же недобитков. А они точно есть. В километрах в 10 вооруженные люди в камуфляже часа два назад гражданские машины обстреляли. Так что будьте осторожнее. Связь пока что не восстановилась, но если увидите что-то подозрительное или кого-то, сразу сообщайте. На погранпереходе сейчас должны быть погранцы, маневренная группа из ближайшего погранотряда. Вот им, если что, и докладывайте. Ну, пока, мужики. С этими словами майор отошел и начал руководить вверенным личным составом. Его подчиненные рассыпались по обочинам, начав обыскивать убитых и собирать оружие. Шоферам ничего не оставалось, как повернуться и пойти по дороге к погранпереходу. Отойдя метров на 200, они увидели, как за их спиной, видимо, не нашедшие ничего интересного вояки погрузились обратно в ПТРы, после чего обе восьмидесятки развернулись и уехали. «Смылись, защитнички», — констатировал явный факт кто-то из шоферов. Остальные промолчали. Когда они наконец дошли до окрестностей погранперехода, в очереди уже шла нервозная суета. Возле зияющих выбитыми окнами и дырами в навесе домишек перехода действительно торчало некоторое количество погранцов при нескольких грузовиках и одной БРДМ-2. Один ЗИЛ-131 при этом стоял поперек дороги, загораживая проезд, хотя это было явно излишне. Шоссе на литовской стороне было пустынно, там не было ни одной машины, кроме двух принадлежавших явно тамошним таможенникам или пограничникам зеленых вездеходов. А в целом пограничники никуда не спешили, и им явно не было никакого дела до шоферов, что было вполне понятно по причине закрытия проезда из-за боевых действий. А вот среди дальнобойщиков царило состояние шухера. Уехать отсюда хотелось всем и сразу, но, как выяснилось, несколько машин, которые зацепили проходившие мимо танки либо задел огонь из стрелкового оружия, оказались повреждены. Причем отремонтировать их на месте было нереально, а оттащить в сторону и подавно. Тягачей не было, а более удачливым соседям для этого сначала надо было выехать из очереди и отцепить прицепы. А выезжать было некуда, поскольку исправным грузовикам мешали поврежденные фуры, а расстояние между машинами было слишком маленьким. Таким образом получался замкнутый круг. В самом начале водители пары фур в середине очереди пыталась выехать из ряда грузовиков и развернуться, но при этом по закону подлости умудрились зацепиться прицепами друг за друга и теперь намертво перекрыли движение. Возле них собралась небольшая толпа, которая то давала советы, то угрожало, в воздухе стоял крик и мат. Видно было, многие водители уже заняли места в кабинах, но, поскольку ехать все равно было нельзя, они сидели и курили с самым потерянным видом. К дяде Боре и остальным подошедшим позднее тут же пристали с различными вопросами, и им пришлось растолковывать большинству, что да как. Попутно выяснилось, что погранцы ничего не рассказали шоферам. Их офицер сказал только, что погранпереход закрыт на неопределенное время, и советовал дальнобойщикам как можно скорее убираться отсюда, пусть даже пешком, одновременно категорически не рекомендуя приближаться к границе. В общем, поговорив за жизнь с коллегами по общему несчастью, дядя Боря с племянником направились было в своему мэни. Однако в этот самый момент их внимание привлек приближавшийся откуда-то с севера вроде бы знакомый, но в то же время совершенно новый звук. Нечто похожее они слышали накануне, когда над ними кружила пара Ми-24. Только сейчас все выглядело куда мощнее. А уже через минуту над погранпереходом возникли два появившихся со стороны Литвы темно-зеленых, казавшихся издали почти черными вертолета явно импортного образца, силуэты которых показались дяде Боре смутно знакомыми по виденным в прежние годы фильмам. По каким именно, он сразу не успел вспомнить, поскольку торчащие из дверных проемов вертолетов вытянутые фиговины вдруг замигали бледными белесыми вспышками, сопровождавшимися резким треском, свистом и лязгом. В целом звук очень напоминал шум в токарно-слесарном цеху. Многоствольные пулеметы за считанные секунды окатили настоящим ливнем пуль погранпереход, грузовики и людей. Вениамин схватил дядю Борю за рукав и рванул резко вправо, в проход между машинами и дальше, на обочину, в сторону недалекого леса. Борис видел, как некоторые пули рикошетили от асфальта, как упали явно без признаков жизни трое дальнобойщиков, стоявших буквально в 3 метрах от него, как вслед за этим загорелись 2 военных грузовика и 3 или 4 фуры и начало сдавать назад пограничное БРДМ. Похоже, все начиналось сначала. Вертолетчики, похоже, особо не целились и вели огонь больше для острастки, но тем не менее фуры загорались одна за другой. Пограничники открыли суматошный огонь из стрелкового оружия, но не похоже, что он хоть сколько-нибудь повредил вертолетам. Тем более, что следом за первыми 2 вертолетами над дорогой тут же проскочили еще 2. Вторая пара акулоподобных аппаратов тоже постреляла из бортового оружия, и только сейчас уползавший на четвереньках от дороги дядя Боря наконец узнал их. Это была какая-то модификация вертолетов А-60, а точнее, блэкхоки практически такие же, как в известном фильме «Падение черного ястреба». Вторая пара вертолетов быстро скрылась из виду, и стрельба вроде затихла. Но, уже падая в изнеможении в кусты, дядя Боря и Вениамин вдруг услышали отрывистые трды и сильные взрывы на дороге. Вслед за звуком немедленно возникла и картинка, лопнула огненным шаром цистерна с чем-то явно горючим в середине очереди, а второй взрыв был уже у самого погранпоста, примерно там, где только что разворачивалась пограничная БРДМ-2. А через минуту, как показалось шоферам, прямо из поднявшихся над погранпереходом клубов дыма возникли еще два вертолета такого же темного цвета, но чуть поменьше блэкхаков, какие-то угловатые, с торчащими под фюзеляжами палкоподобными предметами и висящими на пилонах ракетами или чем-то типа того. Похоже, по переходу они на этот раз влупили как минимум неуправляемыми ракетами. «А это что такое?» — спросил звенящим шепотом Борису племянника, тяжело дышавшего в траве рядом, провожая взглядом улетающие на юг следом за первыми двумя парами угловатые вертушки. «Это, походу, апачи. Противотанковые вертолеты», — пояснил тот тоном знатока и добавил. «Похоже, начинается вторая серия, блин». Дядя Боря на это только обреченно выматерился. Появлению вертолетов в небе над погранпереходом предшествовала непродолжительная дискуссия, произошедшая в Вильнюсе. В дискуссии, проходившей в одном из уединенных кабинетов здания местного министерства обороны, участвовали генерал Кирби и неожиданно прилетевший из Варшавы подполковник армии США Венслит Беттер, признанный специалист по РЭП, весь из себя моложавый и наглый, из числа тех, кто открывает ногой двери в Пентагоне и кому сам черт не брат. Появление последнего откровенно не ожидалось и сильно удивило всех, кто еще находился в полупустом здании Минобороны Литвы. Кирби никак не мог взять в толк, куда в течение этих драматичных суток все время испаряются литовские военные и гражданские чиновники здешнего военного ведомства и почему они вообще начали в столь паническом темпе уезжать из страны, вместе со своими чадами и домочадцами. Он наблюдал за всем этим с брезгливым любопытством, понимая, что США, похоже, выбрали себе тех еще союзников. Уже сейчас в литовском министерстве обороны даже кофе сварить было некому. Конечно, телевидение и интернет работали с перебоями, но из того, что там передавали, решительно нельзя было сделать сколько-нибудь упаднических выводов. Тем более, что Литве пока вроде бы решительно ничего не угрожало. Да, ВВС НАТО наносили ракетно-бомбовые удары, но исключительно по Беларуси, да и то якобы по причине тамошних внутренних проблем, и никаких подробностей об этом в западных СМИ не было вообще. И тем не менее вокруг продолжали происходить весьма странные вещи. Так, литовский замминистра обороны, который был нужен Кирби для решения кое-каких вопросов, вдруг обнаружился аж на территории Польши. При этом чиновник сказал встретившемуся с ним офицеру связи НАТО только одну фразу: «Извините, но сейчас я очень занят». После чего, судя по всему, опять нырнул с головой в так называемое единое европространство и исчез. Может, на время, а может, и навсегда. Генерала Кирби, естественно, раздражали полное отсутствие связи и перебои с интернетом, и он хотел знать из первых рук, а что с этим можно вообще сделать. Подполковник Литбеттер, естественно, просто и доходчиво объяснил ему, что прямо сейчас сделать ничего уже нельзя. Причина проста. США по-прежнему тратили огромный, но все-таки не безразмерный военный бюджет не оптимально. Деньги уходили то на строительство новых крупных надводных боевых кораблей, включая суперэсминцы типа «Замволт» и атомные авианосцы, то на доведение до ума суперистребителя F-35, то на запоздалое и не очень нужное обновление тактического ядерного оружия. При этом, по его словам, крупный американский боевой корабль русские или китайцы сейчас могли без особого труда достать своими новыми дальнобойными крылатыми ракетами или баллистическими противокорабельными ракетами. Допустим, выпустит русские два десятка ракет с подводных лодок, находящихся за пределами радиуса обнаружения ПЛО, и даже если из них в цель попадут всего 2-3, Корабельной боевой группе во главе с авианосцем придется хреново, и спрашивается, стоило ли тратить такие невдолбенные деньги на эти лоханки. Про все трудности и проволочки с программой F-35 сейчас не знает только ленивый. Этот аппарат по-прежнему откровенно никакой, летчики плачут и стонут, Пентагон как мантру который год повторяет им, что нужно потерпеть еще немного и вот-вот все утрясется само собой. Но при этом к высшему военному руководству приходит понимание, что тех, кто в свое время запустил эту программу, видимо, пора судить. Ну а новое тактическое ядерное оружие, это, конечно, хорошо, вот только его все равно негде применить, по крайней мере в обозримом будущем. В общем, по его мнению, средства РЭП надо было радикально модернизировать, а не сорить деньгами направо и налево. А вот русские, по словам Лидбеттера, за последние 5 лет создали много чего очень полезного и в то же время недорогого, в том числе и новое поколение средств РЭП, бороться с которыми армия и флот США пока не научились. 5 лет назад, сказал подполковник Лидбеттер генералу Кирби, они могли запросто оглушить и ослепить современный боевой корабль класса эсминеца 3 года назад, уже боевую группу ВМС во главе с авианосцем или крупную армейскую группировку где-нибудь на Ближнем Востоке. А сейчас, если все пойдет так, как запланировали в Пентагоне, и воевать придется всерьез, в Прибалтике и на части территории Польши отрубятся вообще все, даже те самые пока еще работающие, пусть и с перебоями, интернет и мобильная связь, поскольку русские способны очень недурно воевать и внутри всемирной паутины. Начавшаяся накануне кибератака, несомненно, дело их рук, причем пока они задействовали от силы 10% своих потенциальных возможностей. Генерал Кирби, естественно, спросил, а что делать, если уж все так плохо? Лидбеттер, усмехнувшись, ответил, что, по его мнению, реально уравнять шансы можно было бы только одним радикальным способом – подорвать в атмосфере над Балтийским побережьем пару-тройку ядерных боеголовок средней мощности, а уж потом воевать чисто визуально, используя в лучшем случае элементарные старые, добрые рации, а в худшем – посылая связных. По его словам, иных способов он не видел, но считал, что и они не помогут, хотя бы потому, что наши чертовы обезьяны обленились до безобразия и давно разучились пользоваться, к примеру, бумажными географическими картами, не желая обходиться без электронных гаджетов. К тому же никто не будет заниматься подобными экспериментами, ведь мы не собираемся прямо сейчас начинать ядерную войну с русскими. К тому же все эти авантюрные действия последних суток, направленные против Минска, он, подполковник Лидбеттер, демонстративно не одобрял и считал верхом глупости. Радовал его только тот факт, что США не участвуют в этом проекте маразматиков из Вашингтона в полную силу. А что уж там в итоге получится у чрезмерно оптимистично настроенной Польши, его совершенно не интересовало. В общем, предметного разговора не получилось. А через пару часов, когда натовские самолеты уже заканчивали бомбить белорусские военные объекты, Лидбеттер улетел обратно в Варшаву, забрав с собой нескольких застрявших в Вильнюсе американских офицеров-специалистов по РЭП, поскольку от них сейчас все равно не было никакого толку. А генералу Кирби подполковник посоветовал подготовить какие-нибудь резервные каналы связи, а еще лучше, немедленно убираться из Литвы по добру по здорову, поскольку в случае, если русские таки начнут отвечать, все эти прибалты долго не продержатся, а помогать им всерьез никто в НАТО, похоже, не станет, дураков нет. Так что со стороны генерала Кирби посылка 3 пар вертолетов на вражескую территорию выглядела чистой воды безрассудством. В вертолетах не работала часть приборов, включая такие элементарные вещи, как бортовые радары, прицельные системы и GPS, и не было устойчивой радиосвязи даже с командным пунктом. Поэтому, когда Кирби собрал подчиненных ему пилотов, они сразу же выразили недоумение по поводу целесообразности подобных вылетов. Они, конечно, были опытные, тертые ребята, эти самые пилоты, но в конце концов, хотя расстояние предстояло преодолевать относительно небольшие, резко отличавшиеся от пустынь Ближнего Востока здешняя лесистая местность с подавленной не до конца или даже совсем не подавленной ПВО таила массу неприятных сюрпризов и не сулила ничего хорошего. «Сэр», — сказал генералу Кирби командир вертолетчиков Кристофер Куглер, который, как и все его подчиненные, сейчас считался не майором армии США, а просто наемником из ЧВК. «Я все понимаю, но это же, мать его, ни Ирак, ни Афганистан и ни Ливия. Там я хотя бы заранее видел место, куда лечу, в реальном времени, и по первому моему требованию тут же прилетали дополнительные вертушки или истребители-бомбардировщики. А здесь у меня ничего этого нет, кругом не горы и пустыня, а лес и болото, и если чего случится, кто меня там будет поддерживать и спасать? Все эти сраные поляки и литовцы. Так я на них на Ближнем Востоке насмотрелся, там их самих все время требовалось спасать. Как вообще, мать их, воевать в условиях, когда плане летают, а данные со спутников практически не поступают, а если и поступали, то с большим опозданием. Сэр, ведь мы же о противнике ни хрена не знаем. Я могу сказать вам только одно, парни, ответил Кирби, которому этот разговор нравился все меньше. Да, это трудно, но это надо сделать, даже если все пошло не так. Еще есть слабая надежда, что кто-нибудь мог остаться в живых. То есть, сэр, если я все верно понял, мы должны вылетать на боевое задание на территорию сопредельного государства, с которым мы даже не находимся в состоянии войны, и страшно рисковать, подставляя собственные шеи под топор, только потому, что у вас или у кого-то рангом повыше, видите ли, есть слабая надежда, продолжал Куглер. Тем более, что нам известно, операция в этом чертовом Гродно явно провалилась и шансы спасти кого бы то ни было, да еще и при отсутствии радиосвязи, более чем проблематичны. И мы должны проводить поисково-спасательную операцию, ориентируясь на визуальные ориентиры, то есть цветные дымы, зеркала и прочую мутатень из арсенала позапрошлого века. При этом радиус нашего поиска – полсотни миль внизу лес, не хуже, чем где-нибудь на канадской, мать ее, границе, а вылетаем мы всего четырьмя машинами. При этом мы даже не знаем, где искать спасшихся и есть ли они вообще, эти самые спасшиеся. По-моему, это больше похоже на самоубийство, сэр. Легко догадаться, что весь этот разговор, а точнее, предполетный инструктаж вышел тяжелым. Кирби, местами срываясь на ругань, с большим трудом нашел нужные слова и аргументы, так что лететь на задание вертолетчики согласились только после обещания генерала насчет дополнительной оплаты по двойному тарифу для боевых условий. Правда, генерал сильно покривил душой, у него самого не было уверенности в том, что после провала сегодняшней операции в Гродно последуют хоть какие-то дополнительные бюджетные выплаты со стороны правительства или Пентагона. В Вашингтоне не любят неудачников, даже при условии того, что про этот провал не будет знать практически никто. Впрочем, себя Кирби в любом случае не обидел, переведя на хитрый счет на Каймановых островах круглую сумму из числа средств, заранее отпущенных на ликвидацию белорусского лидера. Как говорится, привычка. Видимо, вертолетчики тоже не очень поверили во все эти бонусы и золотые горы, поскольку при выходе с предполетного инструктажа вид у этих парней был такой, словно им предстояло прямо сейчас пойти и удавиться на собственных галстуках на ближайшем дереве или фонарном столбе. И все-таки в отношении них рука у Кирби не дрогнула. Конечно, прямой ответственности за сегодняшний провал генерал не нес, за него предстояло оправдываться тем, кто представлялся белорусской демократической оппозицией и на протяжении нескольких лет брал деньги у Госдепа США, а также их варшавским, брюссельским и вашингтонским политическим кураторам. Тем не менее, генерал очень надеялся на то, что хоть кто-то из мехбригадовцев смог уцелеть в этой суматохе. А там, как и в числе работавших в Гродно диверсантов, находилось несколько его людей в офицерских званиях, судьба которых была не совсем уж безразлична Кирби. Ведь попади эти знавшие уж слишком много лица в руки к русским живыми, могли наболтать лишнего, в частности, о роли в этом деле США, НАТО и его лично. А простых и дешевых способов развязывать языки сейчас было больше, чем достаточно. Для этого даже не требовалось использовать паяльную лампу или подноготные иголки. Кроме того, генерал все-таки желал получить хоть какую-то достоверную информацию о провале акции в Гродно, ведь виновных все равно придется назначать. Отдельные его боевики, прорвавшиеся через белорусско-литовскую границу, уже успели рассказать довольно интересные вещи. Тем более, если верить сообщениям англоязычных пророссийских информационных ресурсов, там все выглядело просто отвратительно, сплошной непрофессионализм и дилетантизм. И за эту ошибочку теперь могли поплатиться должностями несколько очень больших чинов из Пентагона, ЦРУ и Госдепа, ведь средств на эту акцию было выделено немало, да и времени на подготовку отвели достаточно. В конце концов, средства для того, чтобы обозначить себя, даже при отсутствии радиосвязи, у мехбригадовцев и остальных его людей были. Поддержать вертолетчиков Кирби было нечем. Конечно, было несколько польских F-16 в Закнее, но толку от них сейчас не было, поскольку при подлете к границе они бы тоже ослепли и оглохли, а проблемы с радиосвязью были уже сейчас. Да и против кого было посылать истребители? Поэтому генерал Кирби использовал единственный доступный ему вариант, параллельно, следом за вертолетами, для разведки боем к пресловутому погранпереходу Привалка, Рейгарда с литовской стороны начали выдвигаться несколько танков «Леопард-2», а 6 и «Петров-боксер» из состава подчиненного генералу на время операции так называемого 89-го механизированного батальона, подразделения, практически стихийно сформированного и переброшенного в Литву чуть более года назад, якобы для усиления местных вооруженных сил и предотвращения российской агрессии в рамках двухсторонних внутриблоковых соглашений. Формально батальон находился под литовским оперативным командованием, а значит, за их действия Кирби напрямую как бы и не отвечал, что само по себе не могло не радовать генерала. Танковые экипажи 89-го батальона состояли в основном из голландских инструкторов, а мотопехота была литовская. Командовал батальоном тоже литовец, подполковник Балгинас. Именно ему Кирби коротко обрисовал боевую задачу. От батальона требовалось пройти по маршруту мехбригады и убедиться, что ее личный состав и техника в основном уничтожены. Если это действительно так, батальон может тут же отходить, при отходе обозначив намерение по части проведения неких действий в ответ на провокации белорусов, то есть от литовцев и голландцев требовалось всего-навсего немного пострелять по сторонам. Собственно, литовцам эту акцию в НАТО санкционировали заранее, и лишний раз подтверждать приказ не требовалось. В противном случае могло получиться очень некрасиво. Ни одного из литовских генералов и правительственных чиновников, подписавших приказ, уже не было на своих местах. Поскольку разведка боем планировалась всего-навсего несколькими машинами, то есть силами максимум одной роты, литовцы подошли к акции более чем формально. Так, они даже не попытались организовать себе огневую поддержку, поскольку устойчивой радиосвязи не было, а артнаводчики, которые были в составе мехбригады, скорее всего, уже давно погибли, точная корректировка огня исключалась. А значит, две находившиеся сейчас в Литве батареи САУ-Паладин даже не стали разворачивать и выводить в поле из мест постоянной дислокации. Основной расчет делался на пресловутую внезапность. Тем более, что фактов развертывания у границы крупных сил ВСРБ с тяжелой техникой у натовской разведки пока не было, а значит, сильного сопротивления не ожидалось. Вертолетчики тоже имели приказ, в случае обстрела любыми средствами ПВО немедленно уходить, прикрывшись огнем поддерживающей пары «Апачей». Танкистам были отданы аналогичные распоряжения, в случае обстрела артиллерией или противотанковыми средствами, а равно встречи с танками противника немедленно отходить. Если маршрут мехбригады будет в основном пройден, а уцелевших не окажется, тоже отходить в быстром темпе. При этом перед 89-м механизированным батальоном была поставлена еще одна боевая задача – попытаться оттянуть противника на территорию Литвы, с тем чтобы имел место хоть какой-нибудь ее обстрел с сопредельной стороны. Эта поставленная кураторами из НАТО задача сильно отдавала шизофренией, поскольку противоречила другим приказам. Если батальон имел приказ ретироваться при встрече с танками и прочей бронетехникой противника, то кого при таком раскладе можно было оттянуть на территорию Литвы? Белорусскую пешую разведку с джипами и парой бронетранспортеров. Почему натовские штабисты решили, что белорусы вдруг вздумают переходить литовскую границу, было, похоже, непонятно и им самим. Таким образом, все поставленные боевые задачи были, мягко говоря, оторванными от реальности, а для 89-го батальона приоритетной задачей было и вовсе топорное провоцирование противника на ответные действия, а не спасение уцелевших мехбригадовцев. Когда майор Куглер пристегивался ремнями к креслу, занимая место в кабине своего Блэкхока, радиосвязь с КП еще была. Но после того, как первая пара MH-60 наконец поднялась в предзакатное небо с полевой посадочной площадки, находившейся между Вильнюсом и Линтварисом, в наушниках его шлема не стало слышно абсолютно ничего, кроме гнусного треска и воя. Куглер вопросительно посмотрел на своего не раз проверенного в деле второго пилота, чернокожего первого лейтенанта Хьюма, и по напряженному выражению его лица понял, что в шлеме у напарника сейчас происходила примерно та же фигня. Это была прямо-таки какая-то Первая мировая, с ориентировкой по компасу и звездам и бомбежкой целей по носку сапога. И это в начале 21 века. Хотя перед вылетом они четко договорились, что их ведомый, первый лейтенант Картрайт, будет в точности повторять их действия, а вторая пара Блэкхоков капитана Фабера будет держаться в миле позади их, также руководствуясь старым принципом «делай, как я». Прикрывающая пара ударных Ан-64++++D++++++ капитанов Сейба и Хенриксена, которые взлетят с другой площадки, пристроится к ним уже в воздухе и, повторяя их маршрут, будет действовать по обстановке, подключаясь только в случае обстрела с земли или другой угрозы для четверки поисковых вертолетов. При этом все Блэкхоки имели на подвесках по паре блоков НАР и полный боекомплект к миниганам. Перед самой границей Куглер в очередной раз обозрел окрестности, впереди внизу мелькали зеленые леса, поля, озера и перелески, вторая пара держалась позади на положенном расстоянии, то есть именно там, где ей и полагалось быть. Можно сказать, что пока все шло нормально. Майор в очередной раз попробовал радиосвязь, несколько раз переключившись с волны на волну, и при подлете к белорусской границе в его шлеме вместо треска на какой-то момент вдруг возникла громкая маршевая музыка, в сопровождении которой мужской хор пел явно по-русски что-то вроде «Бьюди не нэш брэтишка, с нами вэс не рад, прайка с галоу не вэше тай лэтэт впирид, да с нами вёроу шилоу, первокрэсни офизер». «Марк, ты тоже это слышишь?» — спросил Куглер у Хьюма, резко меняя волну. Выпученные глаза напарника и без слов продемонстрировали, что да, слышит. «Похоже, начинаются гребаные русские шуточки», — наконец высказался Хьюм и добавил: «Внимание, впереди». А впереди уже мелькнули граница и белорусский пограничный пост, где среди гражданских грузовиков и бегающих людей Куглер успел заметить и какие-то зеленые, явно военные машины. Немного снизившись, он сделал характерный, указывающий знак рукой скучавшему в кабине позади них исполнявшему обязанности стрелка сержанту Бальцерсу, и тот, не особо стараясь точно целиться, радостно окатил погранпост и копошащуюся внизу публику несколькими длинными пулеметными очередями. Зачем он приказал стрелку это сделать, майор Куглер и сам до конца не понял, видимо, чисто для отчетности и где-то из подсознательного желания хоть как-то отомстить за погибших накануне наемников. Через считанные секунды то же самое чисто автоматически проделал стрелок повторявшего все действия Куглера ведомого Картрайта, а спустя пару минут их действия столь же бездумно повторила вторая пара МН-60А. За точность поражения наземных целей поручиться было нельзя, но на дороге позади вертолетов сразу возникли многочисленные пожары. И, похоже, там кто-то попытался стрелять вслед улетающим Блэкхокам, поскольку пара прикрывающих их Апачи Лангбау, зависнув, обстреляла погранпереход и его окрестности сначала из пушек, а потом, похоже, выпустила по нему еще и пару хиллфайров, сильно добавив огня и дыма внизу. Уточнить детали из-за отсутствия радиосвязи было невозможно. Впрочем, пока все это вписывалось в сценарий, и вспышки на шоссе позади них не сильно волновали пилотов МН-60А. Между тем Куглер напряженно всматривался в мелькавшее внизу освещенное закатным солнцем шоссе. Пару раз там вдруг обнаруживалась какая-то двигавшаяся в разных направлениях военная техника вроде грузовиков и ПТРов. Однако открывать по ней огонь Куглер не считал нужным. Он просто не успевал среагировать на появление наземных целей и отдать соответствующий приказ стрелку, тем более что внутренняя связь тоже заметно глючила. Вот что значит отсутствие электроники: лететь на малой высоте, фактически вслепую, без метеорадара, БРЛС и прочих благ цивилизации было невесело и непривычно. Потом внизу наконец мелькало то, что они искали, а именно, подбитая, уже догоревшая техника, явно принадлежавшая той самой мехбригаде. Куглер снизился и, опустив свой Блэкхок пониже, завис над дорогой. Винт погнал над землей в разные стороны тучи пыли и сорванных листьев, заметно ухудшая обзор. «Боб, посмотри внимательно, нет ли там живых или какого движения», — проорал майор сержанту Бальцерсу, сились перекричать шум двигателя и звон лопастей несущего винта и для наглядности несколько раз ткнув пальцем вниз. Бобби Бальцерс отцепился от своего минигана и, сдвинув светофильтр своего шлема, послушно высунулся в дверной проем, после чего минуты две-три что-то сосредоточенно высматривал внизу, используя в том числе бинокль. Правда, он ему мало помогал. Зависший неподалеку ведомый только усилил рукотворную пыльную бурю. Вторая пара МН-60 в этот момент кружилась над лесом, чуть в отдалении, с некоторым превышением над ведущим и его напарником. «Командир, да нет там ни черта», — доложил Бальцерс наконец, опуская оптику. «Там кругом хлам один». Хотя в этот момент Куглер уже и сам разглядел, что внизу вокруг горелых, неподвижных коробочек нет никакого движения и даже трупов не просматривается. А значит, дальнейшие поиски, скорее всего, не имели смысла. При этом давно отвыкший от подсказок всевозможного умного бортового оборудования майор Куглер как-то слишком спокойно воспринимал тот факт, что в данный момент их вертолеты уже углубились в белорусское воздушное пространство километров на 25-27, не меньше. Про такие мелочи Куглер сейчас вообще не думал, зато он усиленно соображал над тем, стоит ли ему со своим звеном и далее продолжать обследование окрестностей шоссе, идущего в сторону Гродно, или плюнуть на все и возвращаться.